Я жду Мишу весь день. Не пытаюсь звонить ему, не хочу отвлекать, зная, что он сам вернется и расскажет то, что посчитает нужным. Снова и снова прокручиваю в мыслях тот утренний звонок. Люда никогда до этого не звонила Бакирову, а тут сама набрала, и судя по тому, как резко сорвался Миша, с Анатолием что-то случилось. Но я не хочу верить, что кто-то из мужчин пострадал. Это ошибка. С ними не могло ничего случиться. Да, они своеобразные, но за эти месяцы стали для меня семьей. Никто меня не обижал, наоборот, все защищали и оберегали меня, а я... Так и не рассказала Мише о том менте, который все это время мне названивал. Сначала он появлялся редко, а потом все чаще требует меня того, чего я сделать не могла. И моя квартира... Я догадываюсь, что сгорела она не просто так. Но не бывает такого, чтобы сама квартира загорелась. В тот день был как раз неделя с момента, как Архипов давал мне последний шанс стать людей Бакирова и место поставки. Кажется, теперь я понимаю, что это связано. Я не сдавала их и потеряла дом. Он не пугал тогда меня. Архипов говорил правду, что я останусь без дома, так и произошло. Одно только осознание этого больно бьет по сердцу. Однако рассказать обо всем Мише я не могу, хоть и очень хочу. Не сейчас, позже расскажу. Ведь я ничего не сделала, а он сейчас в таком состоянии, да и сначала нужно узнать, кто пострадал и кто сдал их по-настоящему. Миши нет весь день, и я успеваю немного прибраться. Я вскакиваю на диван, как только слышу звук подъезжающей во двор машины. В окна светят яркие фары, и я бегу ко входной двери, которую Бакиров открывает ключом. «Привет!» Подбегаю к нему, хочу обнять, но он не отвечает. Заходит молча, и я вижу, что на нем лица просто нет. «Миша, что случилось? Что с парнями?» Смотрю на него, сердце стучит, как барабан от того, с каким каменным лицом приехал Бакиров. Фил умер на месте. Хаммер скончался в больнице час назад. Тоха в реанимации с простреленной грудью лежит под аппаратами. От шока я прикрываю рот ладонью. Все тело деревенеет, становится страшно. Господи. Как? Как это произошло? Их сдали, ангел. Я тоже должен был быть там, на месте Хаммера, который меня подменил. Миша сжимает огромные кулаки, проходя в дом, и я затихаю. Это какой-то кошмар, который навалился точно снежный ком. А Люда? У Тохи сидит. Свадьба должна была быть через 3 дня. Отменили. Ревет. Мне очень жаль. Мне жаль их всех. Похороны через 2 дня. Гробы и венки заказал уже. Мрачно отвечает Бакиров и проходит мимо меня. Садится на диван, обхватывая голову руками. Он молчит, а я не знаю даже, что делать. Так хочу помочь хоть чем-то. Осторожно подхожу и обнимаю мужчину за широкую спину, которая просто каменная у него в этот момент. Вдыхаю его запах, прикрывая глаза. «Держись. Пожалуйста, держись!» «Принеси выпить, девочка. На кухне. Пакет с едой у дверей». Глухо говорит, поставив локти на колени, упирается головой в кулаки. «Хорошо. Сейчас. Я не задаю лишних вопросов. Они ни к чему». Похороны скоро, свадьба отменилась, и Миша потерял своих лучших друзей. Господи. Быстренько иду за тем пакетом, забираю продукты, делаю какие-то бутерброды, хватаю водку и стакан. Проходит, может, 5 минут, не больше, но когда возвращаюсь обратно, вижу Бакирова, все так же сидящего на диване. Однако в руке он держит телефон. Мой. Рядом валяется мой развороченный рюкзак и почему-то много денег на столе. несколько пачек, долларов. Кто звонил? Звонил. отвечает Миша, медленно поднимаясь с дивана и подходя ко мне. «А кто? Я не ждала ни от кого звонка». Пожимаю плечами, однако какое-то едкое чувство холода ножами пробирается под кожу. Архипов звонил, просил передать, что ты хорошо сделала свою работу, сдав моих парней. Смотря прямо на меня стеклянными потемневшими глазами, отвечает Бакиров, тогда как мои руки от ужаса немеют. «Нет, этого не может быть!» «Что? Нет, это какая-то ошибка, Миша!» В один момент я вскрикиваю, когда Бакиров замахивается и буквально выбивает поднос из моих рук. Все с него летит на пол. Раздается звон битого стекла. Однако опомниться я не успеваю, так как в ту же секунду мужчина хватает меня за горло, буквально впечатывая в стену. «Вот и нашлась наша крыса, да, сука?»